До Ушмаля они добирались долго и в основном в полном молчании. Трейс постарался, чтобы все в отеле знали, куда именно они направляются. Он попросил рекламные буклеты с картами на английском и испанском, затем отправился в сувенирную лавку и приобрел еще один путеводитель и видеофильм. Он расспросил служащего о расстоянии, ресторанчиках на их пути и приобрел средства от москитов. Он придумал для себя роль восторженного туриста и с успехом вошел в образ. Все, кто задумал бы отыскать Джиллиан, могли теперь легко узнать, что она отправилась на развалины Ушмаля. Буйная растительность по обе стороны дороги утомляла своим однообразием. У джипа был тент, но отсутствовал кондиционер. Джиллиан поглощала лимонад и гадала, доживет ли до возвращения назад. Неужели мы не могли найти что-нибудь поближе? Ушмаль — это известное туристическое место. Дорога стала прямой и узкой. Трейс не переставал поглядывать в зеркало заднего вида. У нас там подберется компания из других любителей достопримечательностей, но едва ли это заставит наших друзей поменять планы. Кроме того, мне хотелось бы осмотреть развалины. Если их преследовали, то слежка, несомненно, была первоклассной. Трейс поерзал в кресле и поправил темные очки. Они не настолько огромны и не столь популярны, как Чичен Ица, но, тем не менее, кажутся мне самым впечатляющим местом на Юкатане. Вот уж не думала, что такого человека, как ты, могут интересовать древние цивилизации и постройки. У меня есть свои особенности. По правде говоря, его всегда увлекали подобные вещи. Он провел 2 месяца в Египте и Израиле, изображая антрополога в качестве прикрытия своей основной деятельности. И это дало ему возможность приобрести вкус к истории и опасности. Нам следует выполнять свою работу и заодно впитывать окружающую атмосферу, если ты, конечно, станешь подчиняться правилам игры. Я уже согласилась, не так ли? Даже в тонкой палевого цвета блузке и широких брюках жара казалась невыносимой. Но Джиллиан предпочла сосредоточиться именно на этих неприятных ощущениях, чтобы хоть немного избавиться от пожирающего ее беспокойства. А что, если они вооружены? В коротком взгляде, брошенном на нее, промелькнуло мрачное изумление. «Это уже моя забота. Ты ведь платишь мне за то, чтобы я позаботился о деталях?» Джиллиан снова умолкла. «Должно быть, я спятила», — подумала она, решив доверить свою жизнь и жизнь своих близких человеку, у которого больше заботят деньги, чем люди, попавшие в беду. Сделав еще один глоток теплого лимонада, она попыталась утешить себя, вспоминая, что сказал о Трейсе Чарльз Форестер. «Немного бунтарь по натуре и, конечно, не тот человек, который любит работать в команде. Иначе он давно возглавлял бы МСБ. Он настоящий профессионал. Если вам нужен человек, чтобы отыскать иголку в стогу сена, и вы не станете беспокоиться, что в процессе поисков сено будет слегка разбросано, то тогда вам нужен именно он. Речь идет о жизни моего брата, мистер Форестер, и о жизни девочки, не говоря уже о возможных последствиях в области ядерного оружия. Если бы мне пришлось выбирать из всех известных мне агентов, кому я мог бы доверить свою жизнь, то определенно предпочел бы Трейса О'Харли». И вот теперь она вверяла свою жизнь ему, человеку, с которым знакома меньше 24 часов. Он довольно резок, грубоватый, неотесан. С момента их знакомства он не сказал ей ни слова сочувствия, сожалея о том, что произошло в ее семье, а к формуле, которая навсегда могла бы изменить силовой баланс в мире, проявил лишь мимолетный интерес. И все же было что-то удивительно надежное и ласковое в том, как он поддержал ее за талию, когда она едва держалась на ногах от усталости. Кто же он? Паника сжала горло, едва лишь вопрос прорвался наружу. Кто этот человек, которому она полностью доверилась? Когда вы стали шпионом? Он снова искоса взглянул на нее, затем перевел взгляд обратно на дорогу и вдруг расхохотался. Она впервые слышала, чтобы он смеялся. Его смех был веселым, беззаботным и оказался гораздо приятнее, чем она предполагала. «Милая, это ведь не история о Джеймсе Бонде. Я работаю в разведке, или, если выразиться точнее, добываю секретные сведения». Ей показалось, что в его словах прозвучала горечь. «Ты не ответил на мой вопрос». «Около 10 лет». «Почему? Что почему? Почему ты занимаешься именно такой работой?» Трейс подключил прикуриватель, пытаясь не прислушиваться к внутреннему голосу, подсказывавшему, что он слишком много курит. «Тот же самый вопрос я задавал недавно себе. А почему физика?» Она не настолько глупа, чтобы возомнить, будто ему это действительно интересно. Это всего лишь способ увести разговор в сторону. Семейная традиция. И у меня способности к этой науке. Я с детства торчала в лаборатории. Ты живешь не в Ирландии? Да. Мне предложили место в Рэндом-Фрай. Это отличный шанс, чтобы выбраться из тени отца. Нравится в Штатах? Да, очень. Поначалу кажется, что все вокруг движется в бешеном ритме, но быстро привыкаешь. А ты откуда? Он выбросил окурок на дорогу. Из ниоткуда. Все мы из ниоткуда. Его губы скривила скрытая усмешка. Вовсе нет. Мы почти приехали. Хочешь еще что-то выяснить? Джиллиан глубоко вздохнула, пытаясь расслабиться. Время светской беседы истекло. Нет. Парковка оказалась наполовину пуста. С приходом зимы на развалинах, расположенных в 2 часах пути от Канкуна, начинался оживленный бизнес. Перекинув фотоаппарат через плечо, Трейс взял Джиллиан за руку. Почувствовав внутреннее сопротивление, он лишь еще сильнее сжал ее ладонь, постараясь казаться немного романтичнее. Мы ведь на свидании. Надеюсь, ты поймешь, если я не смогу смотреть на тебя сияющими влюбленными глазами. Но постарайся хотя бы изобразить интерес. Он вытащил из кармана путеводитель. Это место возникло в 6-7 веках. И это утешает. Утешает? Тысячелетия спустя мы не смогли разрушить его. Поднимемся наверх? Она взглянула на него, но не смогла разглядеть его глаза за темными стеклами очков. Думаю, да.